октября 4-го была среда, и потому я был у нашего начальника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше и, засевши, перечинил все перья. Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал названия некоторых. Все ученость. Такая ученость, что нашему брату и приступа нет. Все или на французском, или на немецком. А вот я никак не мог насобачиться по-французски. Другим языкам можно учиться, изучать их и познакомиться с ними. А чтобы говорить по-французски, непременно надо насобачиться этому языку. Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка... Каналистова. Ничего, ничего. Молчание. И вдруг отворилась дверь. Я думал, что директор вскочил со стула с бумагами. Но это была она. Она сама. Светители, как она была одета. Матовое белое платьице, тончайшее, воздушно обнимала один ее стан. Руки же, грудь, не взволнованная ни одним вздохом, и голубиная шейка, которую обнимала простое тюлевое белое ожерелье, все было открыто и составляло что-то единое с платьем. Она поклонилась и сказала: «Папа здесь не было». Какой голос, канарейка! Право, канарейка! Ваше превосходительство, как бы желал быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку! Хотел я было сказать, да черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: никак нет. Она поглядела на меня, на книги, и уронила платок. Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался и достал платок. Цветы. Какой платок? Тончайший, батистовый, амбре, совершенный амбре. Так и дышит от него генеральством. Она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись. И после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал: «Ступайте, Аксентий Иванович, домой. Барин уже уехал». Я знаю, есть эта земля, где все чудно и не так, как здесь. Но к этой земле не всякие знают дорогу. Однако же я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут. И вышел. Дома большую частью лежала на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки. Душеньки часок не видя, думал, год уж не видал, жизнь мою возненавидя, нельзя ли жить мне? И я сказал, должно быть, Пушкина сочинение.